Улеглись довольно поздно. Костя ощущал приятный шум в голове и не менее приятную расслабленность в натруженном теле. Здорово было растянуться на настоящей кровати с настоящими простынями. Это не в сидячем положении кемарить под стук вагонных колес. Заснул Костя не сразу. Никак не шло из головы неожиданное предложение Виарелла. Кто ему Костя? Так, мимолетный знакомец, с которым можно безбоязненно выпивать в разбойнике под ни к чему не обязывающий треп, и вдруг трах-бабах, центрум, степь с морем, пограничники, старомодный городок Харитма в неведомой стране Джаваль. Нет, безотказным своим чутьем Костя сразу уловил возможную выгоду. Смущало только одно. Зачем это Виареллу? Зачем ему делиться прибылью, если можно тупо оплачивать труд носильщика? Неужели действительно от него столько носильщиков сбежало в торговцы, что возникла реальная конкуренция? Или он ощутил, что просто не справляется со своей работой и действительно решил завести помощника, который работал бы не за оклад, а за долю в прибыли? За долю оно как-то всегда охотнее работается, старательнее. Но снова-таки, почему Костя? Неужели у Виарелла нет на примете людей более подходящих? Костя, в принципе, понимал, что слишком мало знает о центруме и торговле в нем для действительно верных выводов. Но грыз его, грыз червячок сомнения. Потому что в одном Костя не сомневался ни на секунду. Никто добровольно делиться прибылями не станет. И хорошо, если Виарелл действительно все просчитал и пришел к выводу, что с таким помощником он по-любому заработает больше, даже если придется часть прибыли уступить ему. А вдруг Виарелл просто решил Костю как-нибудь обмануть и кинуть. До сих пор за ним ничего такого замечено не было, но, с другой стороны, и деловых отношений с Виареллом раньше как-то не случалось. Страшновато было Косте. И даже не из-за самой возможности нарваться на неприятности, а скорее из-за невозможности такую ситуацию заранее просчитать и распознать. В силу плохого знакомства с местными реалиями. Но, с другой стороны, что он прямо сейчас мог потерять? Никаких конкретных договоренностей пока нет. Так, абстракции без всяких обязательств. А значит что? А значит, надо пользоваться моментом и вживаться в этот странный мир пара и натуральных материалов. Сделаться здесь своим. Тогда и станет понятно, каким образом тут деньги зарабатываются. Компьютерщиной тут, понятное дело, не заработаешь, эпоха не та. Но вдруг получится стать торгашом менялой наподобие Виарелла. Кто сказал, что это невозможно? Начальные опасения Кости мало-помалу переросли в сдержанный оптимизм с некоторой даже толикой энтузиазма, и где-то на этой многообещающей ноте и прибрал его владыка ночи Морфей. А наутро Костя проснулся сам, свежий и отдохнувший. В окно заглядывал робкий рассвет. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что рассвет не такой уж и робкий. Просто оконце их с Виареллом комнатушки было расположено в глубокой тени. Виарелл тоже шевельнулся и поднял голову над подушкой. «Проснулся?» — спросил он и протяжно зевнул. «Это хорошо. Сейчас по кофейку и в Гойда. К Хитауце, старому пройдухе. Пойдем покажу, где здесь отхожее место». После легкого завтрака, скверный кофе и великолепные оладушки со сметаной и вареньем, Виарелл, не дав ни секунды отдыха, велел одеваться и навьючиваться, а сам ненадолго заглянул к хозяевам Маакуты. Может расплатиться за ночлег, а может и еще зачем. Кости он не отчитывался, естественно. Вернулся Виарелл минут через 5-7, критически оглядел готового к дальнейшим передвижениям Костю и проворчал. «Рюкзак можно было по-походному и не крепить. Внизу экипаж ждет». Сам он забросил вещмешок обеими лямками на одно плечо, как делал всегда, если предстояло переместиться не далее, чем на 100 метров. Костя, кряхтя, ослабил стягивающие лямки жгуты и перевесил свой таким же манером. «Так лучше?» — осведомился он, не без яда в голосе. «А то!» — хохотнул Виарелл. «Пошли, пошли! Время дорого!» «Ты сам велел навьючиваться!» — вздохнул Костя терпеливо. «Скажи еще, что не так!» «Ладно, ладно, не ворчи», — отмахнулся Виарелл, покидая комнату. Костя покачал головой и последовал за ним. Несомненно, Виарелл уже был весь в вихре предстоящих событий, И особо нянчиться с непонятливым и неопытным носильщиком у него не было ни времени, ни желания. Они спустились на первый этаж к выходу, проделав вчерашний путь в обратном направлении. Виарел махнул рукой клерку по имени Фрагуш, тот едва заметно кивнул в ответ и решительно толкнул тяжелую дверь. На крылечке он едва не столкнулся с давешним, похожим на моряка, крепышом. Только сейчас крепыш был без берета, сильно навеселе и с заметным кровоподтеком на скуле. Тем не менее, он посторонился, пропуская Виарелла с Костей, и только потом ввалился в гостиницу. Правда, в дверях задержался и поглядел им вслед. «Это что за тип?» — шепотом поинтересовался Костя, когда они отошли на десяток шагов от крылечка. «Да постоялец один», — лениво ответил Виарелл. «Давно в зеленом причале живет, осточертел уже всем. Опять всю ночь в кабаке бузил 100%. Костя обернулся. На крылечке было пусто. И дверь в Маакуте крепыш не поленился плотно затворить. «Феноменально», — подумал Костя с неясной тревогой. «Туда шли, его встретили. Оттуда идем, опять его встретили. Странное какое-то совпадение». Однако Виарелла это маленькое происшествие ничуть не взволновало. И Костя решил, не его ума дело подозревать всякого встречного. Носильщик он, вьючный ослик, не более. Пусть и с прицелом на партнерство, если напарник не лукавит. Пока просто наемный трудяга-потаскун. На широченной мостовой, приткнувшись к не менее широченному тротуару, дожидался извозчик. Двухколесная его кибитка, точь-в-точь такая, какие Костя с Виареллом вчера видели на вокзале, была запряжена понурой лошадкой бело-рыжей коровьей масти. Костя таких только в фильмах про ковбоев видел. «Приветствую, господа!» — извозчик приложил два пальца к забавной кожаной фуражке-блинчику. Виарелл буркнул что-то неразборчивое в ответ и ловко взобрался в кибитку. «Давай!» Он протянул сверху руку, и Костя послушно передал ему свой рюкзак, а затем забрался и сам. В кибитке имелось двойное сиденье, под которое Виарелл затолкал поклажу. Оно даже было довольно мягким, но точно не подпружиненным, как допотопные прадедушкины диваны, а скорее набитым, не успевшими слежаться тряпками. Но сидеть было неожиданно удобно. Скорее всего от того, что угол между сиденьем и спинкой неведомый мастер выбрал безукоризненно, да вдобавок на уровне поясницы спинка имела небольшой выпуклый валик. «Давай в Гоуэйда», — велел Виарелл вполголоса. Извозчик смешно цокнул языком, и кибитка тронулась с места. Лошадь достаточно быстро перешла на бодрую трусцу, уже не шаг, но и рысью еще не назовешь, эдакий ненапряжный трот. Кибитку слегка потряхивало, однако Костя ожидал гораздо худшего. Похоже, она была снабжена каким-то подобием рессор. А когда возница коротко ругнулся и щелкнул кнутом, лошадка вдруг перешла на иноходь, и кибитка пошла заметно ровнее. «Вот», — произнес Виарелл одобрительно и покосился на Костю. «Ну что, напарник, любуйся красотами, а я подремлю, пожалуй». «Здоров же он спать», — подумал Костя. Сначала поехали в сторону вокзала, но на первом же перекрестке свернули налево, к морю, а потом еще раз снова налево. Теперь восходящее солнце маячило впереди, извозчик то и дело заслонял его, отчего Косте приходилось жмуриться. Улицы Харитмы оставались все такими же широченными. На перекрестках хоть в футбол играй. Одные двухэтажные дома на этом просторе попросту терялись. Зато, подумал Костя, тут уж точно не бывает пробок. Минут через 10 домики вдоль дороги стали больше напоминать сельские, чем городские. Двухэтажность пропала как класс. Вместо плоских крыш возобладали четырехскатные черепичные. И еще стало больше зелени. Не скажешь, что дома утопали в ней. Костя уже понял, климат в Джавале достаточно жаркий и сухой, но деревьев определенно прибавилось по сравнению с окрестностями вокзала и Маакуте. Появились глухие дощатые заборчики, выкрашенные чаще всего в зеленый или бежевый цвета. Похожие кибитки попались навстречу лишь дважды. Людей на улицах тоже было очень мало. Вскоре они выехали из города. Дорога пошла под гору. Вокруг, на склонах пологих холмов, раскинулись поля и виноградники. Вот тут Джавальера в Косте заметил куда больше, чем на улицах Харитмы. Впереди, туда, куда убегала наконец-то сузившаяся дорога, вставал очередной холм, на котором отчетливо просматривался ближайший городок. Левее и дальше виднелся еще один холм с городком, и совсем уж далеко, почти теряясь в дымке, третий. Справа, по идее, должно было располагаться море, точнее, залив, именуемый тут Фаре. Но поскольку дорога спустилась в низинку, видно его не было, заслоняли виноградники. Вскоре они уже поднимались на холм к ближайшему городку. По ощущениям Кости, от Харитмы его отделяло километра полтора, вряд ли больше. Сам городок напоминал окраину Харитмы с заборчиками, садиками и черепичными крышами. Улицы его были поуже, но все равно непривычно широки для землянина. Они проехали городок насквозь. Он оказался существенно меньше Харитмы, и двухэтажных домов в нем Костя насчитал всего с десяток. Все вокруг центральной площади. Площадь кибитка пересекла по плавной дуге, постепенно отклоняясь вправо, пока не поехала почти точно на юг, к заливу. Стороны света определить было нетрудно. Солнце поднялось еще невысоко, и понять, где находится восток, сумел бы и первоклассник, при условии, что он не ловил ворон на уроках естествознания. Судя по всему, это не был Гуоида, куда они направлялись. Виарел бессовестно дрых, покачиваясь в такт с кибиткой, а приставать с расспросами к вознице Костя не решился, хотя и помнил совет побольше говорить по-джавальски. Не потому не решился, что боялся или не был уверен в достаточном знании языка. Мысленно он составил нужный вопрос без всякого труда, практически на автомате. Костя подозревал, что болтать с извозчиком тут просто не принято. Да и услышать его, скорее всего, тоже мудрено. И лошадь под ковами цокает довольно громко, и колеса грохочут по каменной кладке, и рессоры скрипят, и Виарел-стервец рулады у самого уха выводит. Снова выехали из городка в поля. Почти сразу навстречу попался целый обоз груженных чем-то телег. Вознице пришлось с ними аккуратно разминуться. Что везли на телегах, не рассмотреть. Все покрыто выцветшими под цвет степи рогожами. Но наверняка что-то ценное, потому что на каждой Костя углядел по парочке крепких ребят с ружьями. Напротив, головной и замыкающий телег возница тоже деловито козырнул двумя пальцами. Ему в ответ просто кивнули, не выпуская из рук оружия. Новый городок ничем не отличался от прежнего. Ни шириной улиц, ни внешним видом домиков, ни садами, ни центральной площадью. Единственное, что Косте он показался более людным. Но, возможно, объяснялось это просто. Из Харитмы выехали вскоре после восхода солнца, и с тех пор минуло не меньше часа. Виарел к этому времени уже проснулся и перебросился с извозчиком парой полупонятных слов. Видимо, уточнил, куда именно ехать. За площадью потянулись явно нежилые кварталы. Склады какие-то, кирпичные лабазы, пакгаузы, коптящие трубы, конюшни. Тут было еще больше людей. Они сновали по улицам и копошились за низкими заборчиками, перетаскивали тюки, что-то мастерили, устраивали перекуры, галдели. Везущая землянки битка, если и привлекала чье-нибудь внимание, то ненадолго, ровно на один, не особенно пристальный взгляд. Издалека доносился дружный перестук топоров, шипела и бухала какая-то местная машинерия. Словом, жизнь била ключом. Потом дорога внезапно вывела к обрыву над самым заливом и, извиваясь, начала спускаться к воде. Сверху был прекрасно виден серповидный мол, перекрывающий почти весь доступ в небольшую бухту. Мол был явно рукотворный и состоял из наваленных в воду конических бетонных чушек, поверх которых тянулись дощатые настилы, кое-где даже с перильцами. У короткого пирса покачивались на волнах с десяток лодчонок и два судна посерьезнее, скрытыми рубками и высокими черными трубами, но они ни в коем случае не превышали размерами обычной портовый буксир, каких Костя, как и любой волокжанин, вдоволь насмотрелся на Вологде или Шексне. На берегу, прямо напротив пирса, располагались два просторных крытых эллинга. Чуть в стороне, примерно в том месте, где дорога из наклонной становилась практически горизонтальной, возвышался аккуратный домик с вывеской. Чуть поодаль от него, за эллингами, виднелась котельная с чадящей трубой и еще какие-то вспомогательные строения, больше похожие на будочки или сараи. В эллингах кипела работа. Доносился ритмичный стук молотков, металлический ляск, шипение, скрежет и непременный слесарный матерок. В момент, когда кибитка остановилась у домика с вывеской, кто-то горластый с чувством объяснял некоему Жасану, в какое сокровенное место тому следует засунуть треклятое долото. Пока Костя вытаскивал из-под сиденья рюкзаки, Виарел коротко перемолвился с извозчиком и сунул ему какие-то деньги. Условились, что сейчас извозчик уедет, но ближе к вечеру вернется и заберет их. Видимо, к тому времени Виарел надеялся уладить все дела. Костя провел глазами, начавшую взбираться в гору кибитку, а Виарел в ту сторону даже не взглянул. Вскинул рюкзак на плечо и зашагал к домику. Пришлось догонять. У входа их встретил благообразный, похожий на швейцара дедуля, если, конечно, потертый зеленый пиджак с позументами на рукавах счесть униформой. «Здоровы будьте, дядя Йорха!» — бодро поприветствовал его Виарел. «Мастер у себя?» «У себя, у себя!» — закивал дедуля, придерживая дверь, пока Виарел протискивался в узковатый, надо признать, вход. «Ждет, не дождется, с рассветом приехавши. Вчера еще ждал?» «Вчера не успел», — бросил Виарел через плечо. «Здравствуйте, дедушка», — осторожно произнес Костя, на всякий случай используя почтительную форму приветствия. Она, кстати, реализовывалась вовсе не посредством обращения во множественном числе, совершенно иначе. «И ты, милок, не кашляй», — отозвался швейцар буднично. Удивления он не проявил, неприятия не выказал. И Костя слегка приободрился. Значит, он способен общаться с джевальерами, не привлекая ненужного внимания. Вместе с тем Костя понял, что не вызывает у этого дедули ни малейшего интереса. Носильщик Виарелла — вот и все. Чего тут любопытствовать? За дверью обнаружился небольшой холл. Слева от входа стоял добротный письменный стол. На нем громоздкий телефонный аппарат в стиле «барышня Смольный». За этим столом, вероятно, и коротал время дедуля в пиджаке с позументами, так что скорее он служил никаким не швейцаром, а вахтером. С противоположной от вахтерского места стороны располагалась ниша с лавочками по периметру и чем-то вроде катки с пальмой в центре. На второй этаж вела узкая крутая лестница в два пролета. Верхний по отношению к нижнему был повернут на 90 градусов вправо. Пока Костя озирался, Виарел миновал первый пролет и начал резво подниматься по второму. Но примерно посредине вдруг запнулся, помедлил и пристально поглядел на напарника. «Знаешь что?» — сказал он словно бы с сомнением. «Давай-ка, наверное, поклажу сюда. Хитауцы новых людей не любят, лучше я с ним с глазу на глаз. Как к выпивке перейдем, я тебя и позову». «А сейчас мне куда?» Растерянно поинтересовался Костя, передав вещмешок Виареллу. «По пирсу погуляй, на кораблике поглазей. Можешь с рабочими поболтать, если наперекур выйдут. Не боись, тут тебя никто не обидит. Только далеко от пирса не уходи и, главное, к дороге в город не суйся. Охраны там не видно, но она есть. Отсюда, пока хозяин не выпустит, никому ходу нет. Усек?» «Усек, сэр», — пробормотал Костя с той же покорностью, с какой еще совсем недавно отвечал шефу в офисе. «Сэр», — он произнес по-русски. «Вот и славно!» Виарел вздохнул и с натугой поволок оба вещмешка вверх по лестнице. Почти уже протиснувшись в щелевидный дверной проем на улицу, Костя услышал, как наверху кто-то невидимый пробасил, обращаясь к Виареллу. «Помочь?» Что ответил напарник, Костя уже не услышал. Он вышел под ослепительное джавальское солнце. Вахтер, покуривавший около входа, проводил его хитрым прищуром. Костя настроился на долгое ожидание, поэтому сознательно не спешил. Для начала лениво поглазел на начало дороги в город. Охраны там действительно не наблюдалось. Поскольку пренебрегать наказом Виарелла Костя не собирался, в ту сторону он даже не дернулся. Развернулся, обошел клумбу с высоченными мальвами и направился к пирсу. В эллингах мастерских скрежетало и грохотало. Для полноты картины не хватало только россыпи искр и ослепительных точек электросварки. Мимо промчался сосредоточенный паренек в промасленной робе и с охапкой веников в руках. Из тенечка у каменного забора лениво тявкнула псина. Сухощавый и дочерно загорелый мариман подкрашивал вытащенную на берег лодку, мурлыкая под нос простенькую мелодию, которая показалась Косте смутно знакомой. Над молом виднелась медленно смещающаяся влево верхушка трубы, а через минуту-другую и весь пароходик показался, близнец тех двух, что покачивались у пирса. Дважды погудев, пароходик начал заруливать в бухточку. Потом Костя отвлекся на псину, изволившую покинуть тенечек у забора и лениво потрусившую к нему. Намерения у псины были далеки от воинственных, это было понятно сразу, но Костя все равно остолбенел. Внешне псина выглядела заурядной дворнягой, у которой кто-то из далеких предков согрешил с таксой. Вытянутая мордочка, висячие лопухастые уши, тонкий прямой хвост, длиннющее пегое туловище и коротенькие лапки. Только лапок было 6. Костя изумленно таращился на псину, которая продолжала не спеша трусить к нему. Средняя пара лапок работала совершенно так же, как и остальные. Ни размерами от передней и задней не отличаясь, ни функциональностью. Бородатая шутка о такси, которой не хватает ножек посередке, внезапно осуществилась. Подбежав к Косте, собака обнюхала его ботинки, задрав голову, поглядела в лицо, повиляла хвостом и, видимо, сообразив, что ничего съедобного ей от Кости не обломится, потрусила к малярствующему морячку. Костя все стоял посреди залитой бетоном площадки перед пирсом, словно громом пораженный. Эта странная собака оказалась последней соломинкой, переломившей спину верблюду. Костя вдруг понял, осознал каждой клеточкой тела, что он не дома, не в России и вообще не на земле. В неведомой стране, о которой он почти ничего не знает, и в неведомом мире под названием Центрум. И что, по большому счету, этим именем вся доступная информация об этом мире и исчерпывается. Неважно, что в точно таком же, как дома, небе сияет точно такое же солнце, оно только с виду такое же. Не следует питать иллюзий. Костю занесло в немыслимо дальние дали, и расстояние до Земли измерить невозможно в принципе, и что единственная ниточка, которая связывает его с домом, это Виарелл. Случись что с Виареллом, и Костя застрянет в этом мире навсегда. На заставе, конечно, служат земляки с Вологодчины, но, во-первых, где та застава, а где нынче Костя, и, во-вторых, захотят ли земляки помочь, вовсе даже не факт. Так что за Виарелла нужно держаться крепче крепкого, если Костя не собирается до конца дней куковать в Центруме. Лучше вообще не выпускать напарника из виду вплоть до возвращения домой. Костя невольно покосился на домик, где Виарелл в данный момент толковал с мастером Хетауце. Может, ну ее, эту прогулку? Сесть в холле напротив вахтерского стола около пальмы? Но потом решил все же не поддаваться паранойе. Виарелл, строго говоря, может и в окно сбежать. Сиди у входа, не сиди. И Костя, еще раз поглядев на скучающую около морячка шестиногую таксу, все-таки двинулся к пирсу. Морячок напоследок потрепал собаку по холке и вернулся к покраске. Когда Костя, взойдя на пирс, поравнялся с ним, вскинул голову и по-свойски кивнул, не прерывая своего занятия. А на псину отвлекся, зачем-то отметил Костя, но в следующую секунду отвлекся уже сам, потому что вторгшийся в бухту пароходик изготовился к швартовке, и матрос с его бака выразительной жестикуляцией призывал Костю подсобить, принять конец. Пришлось шустро метнуться вдоль пирса и на лету поймать швартов. Вообще-то Костя понятия не имел, как их крепят, но тут все оказалось очевидным. На конце швартова была вывязана незатягивающаяся петля. Осталось только набросить ее на грибообразный кнехт, что Костя поскорее и проделал. Матрос с пароходика благодарно вскинул руку, продемонстрировав мозолистую ладонь. Потом согнулся и несколько секунд повозился на баке, скорее всего, выбирал слабину и закреплял свой конец снасти, а потом опрометью метнулся на корму и выскочил на пирс со вторым швартовым. Костя наблюдал за этим с обычным любопытством насквозь сухопутного человека. Дым из трубы пароходика продолжал валить, хотя Косте показалось, что теперь пожиже, чем совсем недавно. Примерно через полминуты после швартовки в утробе пароходика что-то громко зашипело, словно из работающего котла стравили пар. А затем сразу стало как-то глобально тише, умолкло басовитое «чух-чух-чу». Видимо, команда гасила. Костя задумался. Что там она гасила? Этот самый котел? Топку? Не слишком-то компьютерщик Костя разбирался в паровых двигателях. А всезнающего Гугла под рукой в данный момент, к сожалению, не было. И неизвестно, через сколько десятилетий Центрум компьютеризируется и создаст собственную глобальную сеть. Из рубки пароходика будки размером 3 на 4 метра показался, безо всякого сомнения, капитан. Колоритнейший дядька. В плечах даже не косая сажень, а все полторы. Ростом, что твой гренадер. Усищи, баки, лихо заломленная на затылок светлая фуражка, серьга в ухе, еле-еле сходящаяся на груди рубаха и брюки-клёш, не позволяющие рассмотреть обувь. Облик капитана удачно дополнила бы трубка, но вместо трубки он смолил сигару. На Костю он даже не взглянул, прошел на самый нос, оперся локтями о фальшборд и принялся лениво наблюдать за матросом, который с пирса вернулся на корму пароходика и чем-то там своим занимался. Костя не мог сказать чем. Не понимал. Еще через минуту-другую откуда-то из трюма вынырнул очередной матросик, босой, жилистый и до нельзя чумазый. Этот был одет только в грязные парусиновые штаны-бриджи. Торс его блестел и лоснился от пота пополам с мельчайшей угольной пылью, из чего можно было смело заключить, это никто иной, как кочегар, кормилец ненасытной пароходной топки, труженик совковой лопаты и длинной кочерги. Или чем там принято ковыряться в работающей топке. Костя так засмотрелся, что прозевал появление Виарелла. Стоял, таращился на пароходик и его команду. А Виарелл внезапно возник рядом, уселся на край пирса, свесив ноги чуть ли не к воде, и мрачно закурил. Да и сам он выглядел до крайности мрачным. «Что такое?» — насторожился Костя. Он совершенно не ожидал такого скорого возвращения напарника от местного начальства. Полагал, что придется слоняться по пирсу и окрестностям как минимум часа два. Прошло же только четверть часа, вряд ли больше. Ну, может, минут 20. Костя довольно долго торчал на берегу, выбитый из привычной колеи шестиногой собакой. Задумался, мог потерять чувство времени. Но все равно. «Можно сказать, проблемы», — буркнул Виарелл тихо, так, чтобы на пароходике его слов не услышали. Он некоторое время сидел молча, а Костя не решался спрашивать. Докурив и щелчком отправив бычок в воду, Виарелл поднялся и сказал. «Пойдем-ка, партнер, пошепчемся». И направился с пирса обратно на берег. Костя напоследок не удержался, бросил взгляд на пароходика моряков, а потом поспешил за ним. «Затык у нас вот в чем», — на ходу начал обрисовывать ситуацию Виарелл. «Товар Хитауци взять хочет, но у него проблемы с наличностью, и он предлагает два варианта — или бартер, или ждать. Ждать мы не можем, а бартер... Бартер нас не устраивает, по крайней мере, сейчас. Понимаешь, почему?» «Надо отстегнуть погранцам, а им нужны деньги, не барахло», — предположил очевидное Костя. «В самую точку», — уныло подтвердил Виарелл. «Погранцов кидать себе дороже». Мысль он развивать не стал, и когда молчание стало воистину невыносимым, Костя осмелился на вопрос. «И чего теперь?» «Пока не знаю», — вздохнул Виарелл. Тут из-за мальв, около домика, колобком выкатился дедуля-вахтер. «Вьора!» — зычно прокричал он, заглушая стук и скрежет из эллинга. «Зовет!» Виарелл сразу же ускорил шаг. Косте тоже ничего больше не оставалось, хотя он опасался, что напарник вновь отправит его погулять. Но Виарелл не отправил. А когда они обогнули клумбу и свернули ко входу в домик, Оказалось, что хозяин дожидается их внизу, перед узкой дверью. Хитауцы, смуглый мужчина среднего возраста, пристально поглядел на Костю. Хозяин мастерских был одет в светлые полотняные брюки и цветастую рубашку на выпуск. На ногах легкие туфли с прорезями. Лицо у него было волевое, но с присущей дельцам и торгашам скользкой хитринкой. Еще Костя обратил внимание на то, что тонкие усики хитауцы были совершенно черными, а обрамляющая лысину поредевшая шевелюра — полуседой. «Да говорите уж», — произнес Виарел, — «при нем можно». Хитауца покосился на высовывающегося в дверной проем вахтера Йорху, и тот моментально спрятался внутрь. «Ну что, я дозвонился», — сообщил Хитауца. «Четверть я тебе к завтрашнему дню соберу, а насчет остального ты вроде домик хотел прикупить. Есть один на примете. Поехали, посмотришь». Чуть позже Костя порадовался, что в тот момент догадался взглянуть Виареллу в лицо. Напарник за несколько секунд выразил богатейшую гамму чувств, но главным Костя счел расширившиеся и очень знакомо заблестевшие глаза. Судя по всему, хитауцы предложил крайне неожиданный, но весьма интересный вариант. «А товар?» — на всякий случай уточнил Виарелл. «Товар я запер», — сказал хитауцы. «Ты меня знаешь, Вьора. Тут никуда ничего не девается. В городе потом заодно и пообедаем». «Хорошо», — согласился Виарелл и сварливо добавил. «И кто же вам нашептал, что я домик присматриваю?» Хозяин мастерских рассмеялся, запрокинув голову. «Чайка на хвосте принесла. Слушай, Вьора, пока экипаж приедет, может, поднимемся, пропустим по рюмочке, а? А то нехорошо как-то». Виарелл пожал плечами. «Не вижу препятствий, тем более Костя вашей амброзии еще не пробовал». «О-о-о!» Хитауца немедленно поймал Костю за локоть и со свойственной южанам смесью горячности и доверительности принялся расхваливать свой семейно-эксклюзивный напиток, именуемый полузнакомым словечком «граппа». Насколько Костя мог судить, речь шла о чем-то живо напоминающем домашний малотиражный коньяк. Поднялись на второй этаж. Вахтер за столом изо всех сил делал вид, будто происходящее его, ну, совершенно не интересует. Кабинет хитауца оказался небольшой захламленной комнатой, совершенно без всякого пафоса в обстановке. С апартаментами Зервара на заставе и сравнить было нечего. Стол, хоть и большой, но видавший виды, ничем не покрытый, весь в трещинах, царапинах и пятнах, как будто на нем то в ножички играют, то химические опыты ставят, по углам ящики с каким-то слесарным хламом, полуразобранный портативный токарный станочек около окна, на стене, которая без окон, грязноватый ковер, поверх которого развешана не шибко богатая коллекция холодного оружия, три кинжала, массивный топорик, короткое копьецо и слегка изогнутый длинный меч Карабелла. Коллекция имела совершенно непарадный вид. Никто оружие регулярно не чистил и пыль с него не смахивал. Однако с первого взгляда безошибочно чувствовалось. Это не декор. Это подлинное боевое железо, в свое время вдоволь испившее горячей живой крови. Костю аж мороз по спине продрал, невзирая, что жара и лето. Чуть в стороне от стола, в глухом углу, стоял циклопический клепанный сейф с блестящими металлическими ручками на лицевой панели. Стаканы хитауца хранил в ящике стола, очень похожие на те, что Костя уже видел в гостинице Маакуты, то бишь толстостенные мутного зеленоватого стекла. Из-под стола хозяин извлек и бочонок с краником, литров, наверное, на 7-8. Сверху бочонок был заткнут светлым выструганным чопом. Хитауцы водрузил его на край столешницы, так, чтобы краник свисал чуть ниже, и по очереди налил в каждый стакан примерно до половины. «Держи», — Виарелл передал Косте один. «Вон, стул в углу добудь». «Правильно, правильно», — не оборачиваясь, согласился с ним хитауцы. «Что там навалено, сними да на пол, а стул давай сюда». Сам Виарелл уселся на точно такой же стул, явно предназначенный для посетителей, а потому свободный и уже стоящий у самого хозяйского стола. «Ну что, за успех задуманного?» — предложил хитауцы. Чокнулись. Костя для начала поболтал жидкость в стакане и принюхался. Аромат был очень обнадеживающий, какой бывает только у благородных напитков. Пригубил, подержал на языке, проглотил, выдохнул через нос. «Ничего себе!» — сказал он совершенно искренне. «Французы с армянами обзавидуются!» Костя не был уверен, что хитаутцы знают, кто такие французы и кто такие армяне, но сообразил это поздновато, когда слова уже вырвались. От похвалы хозяин расцвел и минут пять воодушевленно вещал о дубовых бочках, экстрактах, точечных добавках, купаже и длительной выдержке. Возможно, на русские его термины переводились как-то иначе, но память услужливо подсовывала услышанные когда-то обрывки соответствующей терминологии. Впрочем, Костя все равно не был уверен, что запомнил ее дословно. Потом разговор сам собой переметнулся на предполагаемую покупку, хотя вернее всего, что это Виарел умело задал пару вроде бы невинных вопросов, но вскоре хитоуцы, чуть приглушив голос, уже рассказывал, как некие партнеры из разбитой бочки, опять бочки, предлагали ему некий товар в бартер и ссылались на то, что Виарел из Маранга готов работать, например, на таких же условиях, особенно если предложат недвижимость. Еще чуть позже выяснилось, что Таламазу, разбитая бочка, это название долины на востоке, имя собственное. Виарел возразил, что с торговцами из Таламазу он работал, но всегда за деньги и не припомнит разговоров о недвижимости. Хитоуцы очень ловко съехал с темы на описание домика, который он собирался предложить Виареллу, а потом в дверь постучал вахтер Йорха и сообщил, что экипаж прибыл. Пришлось срочно чокнуться и допить. Бочонок с краником хитоуцу убрал под стол, а стаканы оставил сверху. «Вымоешь!» — велел он вахтеру и снял с гвоздя около входа мягкую шляпу с узкими полями. Около домика дожидался возница, но уже знакомой кибитки. Не той самой, на которой Виарел с Костей приехали из Харитмы, но совершенно ничем не отличающейся. Возница точно так же поприветствовал клиентов, приложив два пальца к козырьку фуражки. Зато лошадь была не пегая, а гнедая, с истинно черной гривой и таким же хвостом. Под козырьком кибитки было только два места, поэтому Костя был вынужден сесть рядом с возницей на облучок. Возница без слов подвинулся, освобождая Косте правую половину. Никто из едущих не заметил, как в самом конце серпантина из придорожных кустов выскочил человек в бесформенной одежде и ловко прицепился к кибитке сзади. Дом Виареллу понравился до такой степени, что он всю обратную дорогу из Гооидо в Харитму только о нем и говорил. Косте трудно было судить, поскольку других домов в центруме он пока не видел, но, в принципе, легко согласился бы в таком прожить остаток дней. В самом деле, на тихой улочке, за высоченным забором, двухэтажный такой домик на четыре комнаты с верандой и балкончиком. Участок, правда, маловат, почти и места нет. Флигелек небольшой, окнами на переулок, садик на пяток деревьев да несколько грядок. Зато колодец свой и глубокий погреб на задах. По словам продавца, из-за малого участка дома решили сменить. Тесновато, мол, жить молодой семье. Видел бы этот благодушный обыватель-джавальер российскую хрущобу. Но так или иначе, Виареллу такое жилье как нельзя лучше подходило. Тем более, что во флигеле обитали... Костя долго не мог подобрать нужное русское слово. Слуги казалось неточным, работники — неверным. В общем, пожилая чета, которая следила за домом и садом. Прежний хозяин им даже не платил, просто позволял занимать флигель. Насколько Костя понял, Виарел в этом смысле ничего менять не собирался, тем более, что одним из условий продажи было требование не выселять этих людей. Виареллу же было очень кстати, чтобы за домом во время неизбежных отлучек на землю кто-нибудь приглядывал.